Из-под ног сыпались мелкие камушки, но Алина, выдохнув, поползла вверх, цепляясь за выступы. Она сильно вымоталась за прошедшие дни. Пожар, побег, землетрясение, раскаленная ловушка, две ночи похода по грязи. Даже не так. Она очень устала за последние месяцы. Так устала, что Алине то и дело хотелось разжать пальцы, рухнуть спиной вниз и разбиться, наконец. Слабость шептала ей отступиться, а она ползла вверх. Ползла и думала, что еще пару месяцев назад она бы и сдвинуться по этой стене не смогла, а сейчас в ее теле столько силы, что она морщится и вздыхает только из-за боли в пальцах и страха упасть. И из-за боязни, что подставит Трота, что ее заметят с воздуха и его вместе с ней. Мимо, метрах в двух от принцессы, ловко и быстро поднимался Чет. Проползая мимо, улыбнулся солнечно и ободряюще, подмигнул, ей стало легче. Она останавливалась, отдыхая, не торопилась, не суетилась, вытягивала руки и ноги, нащупывала подходящий выступ или, уже выше, корень, и все время слышала за спиной в темноте шелест больших крыльев. Один раз из-под ноги у нее посыпалась порода, и Трот метнулся к ней, прижал к скале теплым телом, поддержал, но Алина уже сама нащупала опору и двинулась дальше. Исправилась-таки, добралась, перевалилась через край, схватившись за руку Чета, и встала над обрывом, повернувшись лицом к равнине, ощущая торжество и удовлетворение, знакомое только тем, кто в очередной раз преодолел себя и прошел испытание. Рядом опустился Трот, и она уже совершенно естественно прижалась к нему, ощущая, как он мягко гладит ее по спине. Над равниной разливались сероватые сумерки. Луны скрылись за горизонтом, и небо из ночного фиолетового постепенно меняло цвет на стальной. Перед собой Алина видела большой лагерь и пятна порталов, видела стайки ранних раньяров над лагерем. Далеко слева, по склонам трех сопок, все еще текла багровая сияющая лава. Как же далеко они ушли за эти недели! А затем принцесса повернула голову вправо и с высоты увидела тот портал, к которому они шли. И вновь удивилась. Отсюда он казался размером не больше ладоней, а от берега реки до него было недалеко. Пара ладоней. «Он так близко!» — прошептала она. «День-полтора пути отсюда», — согласился Трот. Чет хмурился, всматриваясь в реку, в равнину, в лес над обрывом, через который им предстояло идти. «Местность понижается ступенями», — сказал он. «Обрыв сходит на нет, река дальше разливается. Снова придется делать небольшую дугу вдоль рукава». «И что это там белеет?» Алина присмотрелась. С места, где они находились, в рассветных сумерках, видна была лишь часть русла, которая заворачивала вправо. Но оказалось, что далеко впереди, между порталом и ними, от реки отходит с десяток мелких рукавов, образуя длинные островки, покрытые густым лесом. Лес был странный, создавалось ощущение, что под кронами мелькает нечто белесое, нечто непонятное. Над лесом роились стрекозы, а сама река с этими рукавами была похожа на луковицу в разрезе. «Полагаю», — сказала Алина со вздохом, — «мы скоро узнаем, что там нас ждет». Перед тем, как тронуться в путь от обрыва, они раскрыли тканную карту, которую для путников нарисовала Одекра. На ней хорошо сохранился рисунок, несмотря на то, что непромокшими в сумках после приключений последних дней оказались только остатки сушеного мяса и лепешек, которые тимовеш хранили в эластичных тканых емкостях, пропитанных чем-то очень похожим на каучук и наглухо заткнутых пробками. На карте видны были перемежающиеся лесом каменные ступени, и их предстояло пройти, а также река, которая должна была иметь одно широкое русло, а не несколько мелких добавок, как сейчас. И никаких отметок, что же там такое может белеть. «Возможно, Тимовеш просто не придали этому значения?» — недоуменно спросила Алина. «Или каналы появились в результате землетрясения?» Или она так разливается в дождливое время года, хотя тут не было сильных дождей? — Все возможно, — ответил Трот, вглядываясь в карту. — Мы раньше видели расхождение. Чет ничего не говорил. Он смотрел на нарисованный пересекающий реку осколок серпа Окижар, до которого от каменных ступеней было всего ничего. С обрыва его пока не было видно. — протянул руку, провел пальцем по рисунку, достраивая лезвие, и благоговейно вздохнул. «Побежали?» — предложил он бодро. «Не терпится взглянуть на еще одно чудо!» 5 мая по времени Туры. Нижний мир. Максимилиан Трот. Высокий берег заворачивал, открывая вид на все новые рукава, и понижался террасами. Папоротниковые чащи обрывались каменными уступами высотой в 1,5-2 человеческих роста и широкими выходами камня, который вклинивался со стороны реки в лес, настолько, насколько хватало глаз. И если в рощах можно было идти почти не таясь, то каменные поля и уступы приходилось преодолевать очень быстро и осторожно, потому что над рекой то и дело пролетали стрекозы со всадниками. Они не выглядели так, будто кого-то ищут, скорее как патрули или посыльные, но все равно нужно было быть начеку. Чет шел чуть впереди, отслеживая крупных хищников или возможные засады и распугивая разномастную живность, которую пожар выдавил на нетронутую местность. «Ты слышал, что говорили всадники на водопое?» — вполголоса сказал Трот в спину дракону. «Местного императора убил кто-то из наших магов. Одна из лартажских армий разбита». «Слышал, но понял со второго слова на третье», — ответил мастер, чуть сбавляя шаг, но не прекращая цепко осматривать окрестности. «Теперь понятно. Славный, должно быть, был бой. Как думаешь? Хотя я даже не знаю, молод ли был здешний император, или стар, силен или нет». «Стар. Его боялись. Жаль, что его смерть нам ничего не дает, кроме вероятной разобщенности противника». «Жаль», — согласился дракон. «Было бы неплохо, если бы здесь началась смута и про нас забыли». «Не с нашим счастьем», — усмехнулся Трот, и Чет, хмыкнув в ответ, снова ушел вперед. Алина шла, прислушиваясь к разговору, но не вмешиваясь. Трот следил за тем, как двигается принцесса, готовый подхватить ее, но она уверенно спрыгивала вниз с камня на камень или планировала на крыльях. Она была угрюма и чумаза до невозможности, но смотрела не только себе под ноги, а вполне ответственно держала в поле зрения вероятные опасности, что не мешало ему страховать ее. Алина так повзрослела, что это пугало. В лице не осталось ничего юношеского, оно заострилось, стало жестче, и движения стали скупыми, без мягкости и расслабленности, присущих ей натуре. Сейчас это были движения человека, который привык к тяжелым нагрузкам. Испачканное лицо выглядело бледным и усталым, а впереди еще минимум день без сна. Хотелось на нее смотреть. Однако Трот смотрел не только на нее, но и вокруг, и слушал. Четкий слух пока улавливал в лесу лишь животных, но пару раз они уже натыкались на следы вражеских отрядов. «Поглядите!» — тихо окликнул принцессу Макс перед одним из спусков. «Стоянка иномирян». Он кивнул на кострище, закиданное землей, на кости, перемолотые крысозубами, примятую траву. «Значит, здесь они вполне могут появиться». Она кивнула, показав, что поняла, и тут же оступилась на камни, чуть не упала, сохранив равновесие взмахом крыльев. Четыре оглянулся. «Выдержит», — читалось в его взгляде. Трот покачал головой и сказал Алине: «Отойдем подальше оттуда, где остались наши следы, и устроим привал. Поедим. Вам нужно отдохнуть». «Жаль, нельзя никого зажарить», — хохотнул Чет, которому в руки только что чуть не прыгнула маленькая косуля. Принцесса нервно махнула рукой, примиряясь к уступу. «Я потерплю, лорд Макс. Поем на ходу. Лучше поскорее дойти. А вы думаете, наши следы еще не затянуло?» «Должно, но я бы на это не рассчитывал», — ответил Трот, протягивая ей снизу ладонь. «Они ведь должны думать, что мы погибли?» Алина схватилась за нее и спрыгнула, и тут же, быстро пригибаясь меж крупными валунами, побежала вслед за ним по открытой местности к лесу. «Нам все равно нужно действовать так, будто нас еще ищут», — продолжил лорд Макс, когда они уже укрылись под широкими кронами толстенных папоротников. «Если мы настолько нужны Тханорам, что ради нас подожгли лес у лагеря, если за нами отправился охотиться один из богов, то, полагаю, они успокоятся, только обнаружив наши тела». Алина передернула плечами, перепрыгнула через бойкого кабанчика и посмотрела вправо. Там, в 2 км от воды, лес продолжал гореть. То ли удар бога был настолько мощным, то ли пожар по естественным причинам добрался до этих мест. А полоса зелени между рекой и огнем оставалась защищенной скальными выходами и ветром, который дул преимущественно от реки. Лишь иногда воздушные потоки над пожаром из воды сталкивались, и тогда путников настигала дымка и запах гари, которые быстро исчезали. «Если огонь пойдет сюда, придется снова прыгать в реку», — заметил Трод, двигаясь рядом. Принцесса равнодушно кивнула, словно для нее это уже было обычным делом, и притормозила, пропуская пробежавшего за мелкими визжащими поросятами зверя, похожего на низкорослую собаку. «Сколько же здесь зверья?» — пробормотала она, оглядываясь, и ее равнодушие сменилось интересом. «Я таких и не видела». Многих и Макс еще не видел, хотя обошел почти весь континент и наблюдал самых странных существ. Впрочем, насколько он мог судить, все они имели дальних родственников на Туре, что подтверждало теорию заселения из одного источника. «Посмотрите, этот похож на крошечную зебру с рогом!» Алина ухитрялась двигаться вслед за мелькающим впереди Четыре и одновременно высматривать животных. «А это?» — она махнула рукой в сторону крупных хорькообразных. «Явно родственники крысозубов! Как же их много!» Она заметила, как усмехнулся Макс, и сделала голос тише. «Я говорила, что ваша улыбка меня пугает». «Рад, что вы сохранили интерес к жизни», — объяснил он совершенно серьезно. «Удивительно, да?» — согласилась она. Выдохнула и пошла дальше уже спокойнее. Неподалеку Лорх доедал косулю. Принцесса бросила на него настороженный взгляд, но, оценив, что ему достаточно нынешней добычи, не стала останавливаться. Виднелись паутины других пауков. Попалась пара их выеденных туш. Похоже, не поделили территорию. В поваленных стволах заметны были лёжки ночных ящеров. Они набивались в полости, как начинка в пирог. Каждая полянка была заполнена мелкими травоядными. Ветви деревьев и кустов облепили птицы, которые ленились даже взлетать. Так непуганы они были. Путники снова вышли на каменное поле и побежали вперед к очередной ступени. С таких уступов открывался хороший вид на равнину. Огромный лагерь выглядел опустевшим. Раньяров над ним роилось далеко не так много, как раньше. Видны были и стада инсектоидов, то и дело приходящие на водопой. Вокруг ближайших порталов даже издалека можно было разглядеть вереницы патрулей над Хаохонгах. И тонких рукавов, на которые разливалась река среди пышной зелени, тоже с каждой пройденной террасой открывалось все больше. Трод все очевиднее понимал, что с рекой что-то не так. С ней и с деревьями на длинных островах, стволы которых словно покрыты чем-то белесым. Из рощ между рукавами поднимались стайки стрекоз, туда подлетали всадники, от реки к лагерю выходили цепочки охонгов и тхаохонгов. Трод видел во взгляде Четыре ту же задумчивость и непонимание. Что может быть там, между этими неизвестно откуда появившимися каналами? Для ловушки даже такой огромной, как паутинные сети, сквозь которые пришлось пробираться им с Алиной в начале пути, слишком обширная площадь, множество неудобных островков, которые проще обойти по берегу реки. Да и сети пауков зеленоватые, их среди листвы и не разглядишь. Для стоянки иномирян слишком странное место. Может, там загоны инсектоидов? Построили, чтобы не гонять на водопой, не терять времени? Но охонги коричневато-зеленые, а не белые. Берег реки сделал очередной поворот, и со следующей террасы открылся отличный вид и на дымящийся, горящий справа лес, на рукава и на порталы. Чет затормозил, добежав до деревьев, которые росли за каменной россыпью прямо на берегу, прижался к одному из них, вглядываясь вниз, в долину. Алина бежала следом. «Смотрите!» — крикнула она, и в ее голосе слышался настоящий восторг. Она остановилась у дерева, запыхавшись, и Трод уже хотел напомнить ей, что в любой ситуации нужно беречь дыхание, когда увидел то, что раньше было скрыто от их глаз рельефом и лесом. Далеко впереди рукава реки снова сливались в одно русло, образуя острова длиной в несколько километров, а за островами, почти вплотную к ним, поперек русла, будто кто-то нарисовал кусок золотой дуги с рукояткой, с зазубренным осколком лезвия, которое совсем немного заходило с воды на равнину, а большей частью лежало в лесу за рекой. Папоротники и трава на полях у реки внутри этого рисунка словно были окутаны золотой дымкой, будто там начиналась осень. И это выглядело очень красиво. Сердце Макса кольнуло. Так бывало у его дома в октябре, когда дубы еще зелены, но отойти подальше, и пышные кроны кажутся едва-едва подернутыми позолотой, и непонятно еще, солнце их высветило или уже листва пожелтела. — Это ведь он? — прошептала Алина. — Кусок серпа Окижар? — Других вариантов я не вижу, — глухо ответил Трот. Он смотрел на осколок, а также на светлое пятнышко портала, до которого от реки было 500 шагов. 500 шагов до смерти и до жизни принцессы. Четыре мечтательно, почти с нежностью улыбался. — Так близко, — прошептала Алина. — Не верю, что это так близко. Глаза ее были сухи и блестели лихорадочно, отчаянно. — Мы ведь уже к ночи можем быть рядом с порталом, да? На осколке серпа. — Будем, — пообещал Четери, и Макс тоже кивнул. — И завтра нам нужно будет пробиваться, — неестественно спокойно проговорила она и тут же оглядела себя, словно надеясь найти карман. — Нужно же предупредить Матвея, — он просил. — Нужно написать, что мы рядом на твоей рубахе, Четери, но мне нечем. Дракон одобрительно хмыкнул. — Мы подойдем ближе к пожару, выудим оттуда уголек, маленькая Рудлок. Или возьмем со старой стоянки и иномирян, если наткнемся. Тут их немало. Разводить специально для этого огонь мы точно не станем. — Хорошо, — сказала она. — Я пока буду так говорить. Вдруг он услышит. И дальше в пути до Трота то и дело доносилось ее бормотание. — Матвей, мы, скорее всего, уже завтра будем пробиваться к порталу. Посмотри, вот он. Надеюсь, ты его видишь моими глазами.